Глава 52. Одиночество. Поместье Горная река. Декабрь 1769 года. Только что прошел дождь, и вот-вот польет снова. Капельки воды дрожали на мраморных лепестках роз, украшавших надгробие Гектора Кэмерона, а кирпичная дорожка потемнела от влаги. «Семпер Фиделис», гласила надпись под именем и датами жизни. «Семпер Фи». Бриана как-то встречалась с кадетом из морского корпуса. Тот все порывался подарить ей кольцо с этой надписью. «Всегда верен». Кому же был верен Гектор Кэмерон? Своей жене? Своему королю? С тех пор она больше не разговаривала с Джейми Фрезером. Тот с ней, впрочем, тоже. Ни разу с того самого момента, когда она в запале выкрикнула: «Мой отец никогда бы этого не сказал». Болезненная гримаса Джейми до сих пор стояла перед ее глазами. Он молча вышел. Ян отправился вслед за ним, и той ночью ни один из них не вернулся. С ней осталась лишь мать. Клэр гладила ее по голове и что-то ласково бормотала, пока Бриана билась в истерике, то навзрыд рыдая, то проклиная всех подряд. Однако даже держа голову дочери на коленях и утирая ей слезы мокрым полотенцем, мысленно Клэр была с тем мужчиной. Бриана чувствовала, как ей хочется последовать за ним и унять его боль. И за это она ненавидела Джейми Фрезера еще сильнее. У нее постоянно болела голова. Требовались неимоверные усилия, чтобы удержать на лице каменное выражение. Бриана не позволяла себе расслабиться ни на секунду. Слишком боялась сломаться. Однако истерик больше не было. Взяв себя в руки, она заверила мать, что все будет в порядке, и отправила Клэр в постель. А сама просидела до рассвета, глядя на портрет Роджера, и глаза жгло сосновым дымом и яростью. Джейми Фрезер объявился на рассвете. Не удостоив Бриану даже взглядом, он окликнул мать, и они о чем-то поговорили в садике. Затем Клэр, весьма встревоженная, вернулась в дом и стала собирать вещи. Бриану привезли сюда, в Горную реку. Она хотела поехать с ними, отправиться вслед за Роджером. Однако Фрезер ничего не желал слушать. И мать тоже. Стоял уже конец декабря, и горные склоны укутало снегом. Бриана была на четвертом месяце. Живот уже заметно округлился. Никто не знал, сколько времени займут поиски, и Бриана неохотно признала, что роженице не место в горных ущельях. Она прижалась лбом к ледяному мрамору склепа. День был холодным и дождливым, но лицо у нее пылало, будто в лихорадке. Из головы никак не шел его образ. Искаженное гневом лицо, заострившееся, точно маска дьявола. Голос полной ярости и презрения, попрекающий ее. Ее. В том, что он утратил свою чертову честь. «Твою честь?» — переспросила она тогда, не веря собственным ушам. «Твою честь? Да ты мне жизнь сломал из-за своего грёбаного представления о чести!» «Не смей так со мной разговаривать, и раз уж ты...» «А ты не смей мне указывать!» — заорала она и, зазвенев посудой, шарахнула кулаком по столу. Они тогда много чего наговорили. Мать пыталась вмешаться. Бриана вздрогнула, вспомнив страдальческое выражение в золотых глазах Клэр. Однако в тот момент им обоим было не до нее. Они торопились выплеснуть друг на друга боль от взаимного предательства. Мать однажды сказала, что у Брианы истинно шотландский нрав. Она разгорается не сразу, зато пылает жарко и долго. Теперь она понимала, откуда это взялось, но от этого было не легче. Бриана сложила руки на могильном камне и уткнулась в них носом, втягивая слабый запах овечьей шерсти. Так пах любимый свитер ее отца. Настоящего отца. «Зачем ты умер?» — прошептала она в сырую шерсть. «Зачем?» Если бы Фрэнк Рэндалл был жив, ничего этого не произошло бы. Клэр осталась бы с ним в Бостоне, и они втроем жили бы прежней жизнью. Однако отец умер, и его место занял незнакомец. Мужчина, похожий на нее внешне и совершенно не понимающий, что творится у нее в душе. Человек, который лишил ее дома и семьи. И как будто этого мало, вдобавок безжалостно отнял у нее любовь и защиту. Холодный воздух пробрался под платье, и Бриана, вздрогнув, поглубже закуталась в шаль. Следовало надеть плащ. Она поцеловала на прощание мать в бледные губы, развернулась и, ни на кого не глядя, поспешила укрыться в мертвом саду. Лучше она подождет здесь, даже если продрогнет до костей. Услышав за спиной шаги по каменной дорожке, она застыла, не в силах обернуться. Быть может, это и Акаста, или кто-то из рабов, сейчас будут убеждать ее вернуться в дом. Однако шаг был слишком широким и тяжелым. Так мог идти лишь один человек. Бриана стиснула зубы. Она не обернется. Ни за что. «Бриана», — тихо окликнул он ее. Она не шелохнулась. Джейми Фрезер шумно выдохнул. От гнева или раздражения? «Я должен кое-что тебе сказать». «Говори». Слово больно, точно колючками, ободрало ей горло. Опять пошел дождь. Ледяные капли разбивались о мрамор и струйками бежали по волосам. «Я верну его тебе», — так же тихо поклялся Джейми Фрезер. «Или не вернусь сам». Она так и не заставила себя обернуться. За спиной послышался шорох, будто что-то положили на дорожку. Затем звук удаляющихся шагов. А перед ее глазами по каменным розам сбегали слезы дождя. Когда, наконец, она повернулась, дорожка была пуста. Только у ее ног лежал сложенный лист бумаги, придавленный камнем. Бриана подняла намокшее письмо, не решаясь заглянуть внутрь. Февраль 1770 года. Несмотря на страхи и злость, Бриана вполне приспособилась к размеренной жизни горной реки. Двоюродная бабушка была весьма рада компании и всячески развлекала Бриану. Обнаружив, что она неплохо рисует, Иокаста отдала ей свой старый мольберт и краски и всячески настаивала, чтобы Бриана использовала их по назначению. По сравнению с хижиной в горах, жизнь в горной реке была до неприличия роскошной. И все же Бриана по привычке просыпалась на рассвете. Она с наслаждением подтягивалась и млела на мягкой перине, так не похожей на комковатый соломенный тюфяк, прикрытый колючим одеялом. В камине горел огонь, а на умывальнике, сверкая начищенными боками, стоял медный таз, где плескалась горячая вода, туманившие блестящие стенки. В комнате было свежо. Из окна струился по-зимнему холодный свет. Раб, который принес воды, должно быть, встал до рассвета, чтобы наколоть льда и растопить его. Ей следовало бы чувствовать себя виноватой, что ее обслуживают рабы. Однако сейчас Бриана была слишком сонной, поэтому она помучается угрызениями совести как-нибудь потом. Она вообще старалась сейчас думать как можно меньше. Издалека доносился приглушенный шум. Обычная домашняя возня. Саму же комнату окутывала тишина, которую нарушал разве что треск камина. Бриана перевернулась на спину и, полусонная, стала заново знакомиться со своим телом. Она делала так каждое утро, уже очень давно, с подростковых лет, тогда еще неосознанно. Сейчас Бриана изучала себя намеренно, чтобы узнать и принять изменения, которые случились с ней за ночь, чтобы не взглянуть случайно в зеркало и не увидеть в нем незнакомку. Одного незнакомца внутри уже хватит. Сбросив одеяло, она провела рукой по выпуклому животу. По коже пробежала легкая дрожь, потому что его обитатель толкнулся, медленно переворачиваясь на бок. Точно так же, как она сама только что подтягивалась в постели. «Эй, привет!» — прошептала она. Живот пару раз толкнуло, а потом все утихло. Его житель вновь погрузился в свои загадочные сны. Бриана медленно задрала сорочку из мягкой фланели. Очередной подарок Иокасты, изучая длинные стройные бедра и впадинку между ними. Провела руками по голому животу и груди. Здесь мягкое и гладкое тело, там округлое и твердое. Утром кожа казалась особенно нежной и светлой, словно Бриана, как змея, только что скинула старую шкурку. Позднее, днем, она будто грубела от ветра, превращаясь в обычную, хоть и более практичную, оболочку для тела. Комнату заливал свет. Дом давно бодрствовал. Доносились голоса рабов, занимающихся своим делом. Этот звук здорово успокаивал. В детстве Бриана всегда просыпалась от стрекота отцовской газонокосилки и чувствовала себя в безопасности, зная, что он там, рядом, обменивается приветствиями с соседом. Позднее Бриану будил голос Джейми Фрезера, мягко успокаивающего лошадей. И ее охватывало то же самое чувство покоя. Хотя больше этого не будет. Да, это правда. То, что сказала тогда мать. Бриана отдалилась, стала другой, не желая того. И только сейчас это поняла. Отбросив одеяло в сторону, она встала. Хватит валяться в постели. Оплакивая свою потерю, ее некому больше защищать. Рассчитывать можно только на себя. Ребенок ощущался с каждым днем все реальнее. И странным образом это успокаивало. Впервые она воспринимала его как благословение, а не угрозу, тем самым уравновешивая чаши весов, потому что тело давным-давно приняло то, с чем поначалу не мог смириться разум. И здесь мама была права, когда повторяла: «Слушай, что подсказывает тебе организм». Бриана прислонилась к оконной раме, глядя на пятна снега в огороде. Закутанный в плащ раб стоял на коленях, выдергивая зимовавшую в грядке морковь. Вдоль изгороди росли высокие вязы, а за их обледенелыми ветвями там, далеко, простирались горы. Она долго стояла, прислушиваясь к ритмам своего тела. Захватчик в ее животе немного ерзал в такт биению крови. Их общей крови. В стуке своего сердца Бриана слышала отзвук чужого ритма. И он дарил ей храбрость признать, что если вдруг случится самое страшное... Она теснее прижалась к раме, и та протестующе скрипнула. Если вдруг случится страшное, она хотя бы не останется в полном одиночестве.